и просиживал у меня в артистической до конца спектакля. Он смеялся моим шутками, рассказывал эпизоды из своей поистине романтической жизни. В нем чувствовалась огромная физическая сила, воля, энергия. И в то же время он казался мне человеком беспредельной доброты. А те суровые, подчас жестокие поступки, которые приходилось ему совершать, были необходимостью, единственным выходом из положения. Даже в рассказах представляю, как это было в деле. В нем вскипала ненависть к врагам. Резкий контраст богатства и бедности возмущал его романтическую душу. Чем-то он напоминал мне Дубровского, что-то родственное было у них в сознании и стиле поступков, хотя внешне пушкинский герой представлялся мне совсем иным. Никогда не забуду рассказа Григория Ивановича о том, как за ним охотился целый отряд жандармов. Когда было обнаружено место его пребывания, он выбежал из своего убежища и бросился в степь, в хлеба. Жандармы начали прочесывать хлебное поле. Колосья были высокие, и Григорий Иванович лежал, прижавшись к земле, надеясь остаться незамеченным. Но вдруг перед ним возникла толстая, красная, мокрая от пота рожа жандарма. Несколько секунд они смотрели друг на друга. «Я понял, — сказал Григорий Иванович, — что должен кончить этого человека, но так, чтобы рожь не колыхнулась». И рожь не колыхнулась. Григорий Иванович рассказывал мне этот эпизод с какой-то особой, я бы даже сказал, скромной улыбкой, словно хотел убедить меня, что ничего особенного, сверхчеловеческого он не сделал, что сделал он только необходимое. Необходимое — это необходимое, но какие душевные силы надо иметь для этого? Как-то в кафе Робина какой-то человек принес кандалы и сказал, что это кандалы Котовского и что их надо продать с аукциона. Сейчас уже я не помню цель этого аукциона, то ли на подарки солдатам на фронт, ведь еще шла война, то ли для сирот и вдов погибших солдат. Мне поручили вести этот аукцион. Когда я написал об этом в одной из своих книжек, то получил письмо, в котором читатель упрекал меня в легковерии. У кандалов Котовского, сообщалось в письме, совсем другая судьба. Что ж, может быть, если у лейтенанта Шмидта могло быть столько сыновей, да что же говорить о кандалах Котовского? К сожалению, больше я Котовского не встречал и не мог проверить подлинность кандалов. Только слышал о его военных подвигах. Знал, что он был великолепным кавалерийским командиром и однажды с глубокой грустью узнал о его трагической смерти от пули негодяя и предателя. Этот человек, которому по складу его характера, если уж суждено было погибнуть, то как бойцу на поле боя, в сражении, в атаке. А погиб он от предательского выстрела. Время больших перемен. Я не помню точно, в какой день 1917 года в Одессе произошло восстание рабочих. Революционная организация РУМЧРОД, возникшая еще при Керенском, призвала одесский пролетариат к восстанию. Рабочие заводов Анатра, Гена, Шполянского вышли на улицы с оружием в руках, чтобы выгнать белогвардейцев и петлюровцев и установить в Одессе советскую власть. Так получилось, что некоторые события этого дня проходили через мою квартиру, оказавшуюся в самом горячем месте, на привокзальной площади. Мы снимали две комнаты у директора торговой школы,